шестерка мечей. Лодочник перевозит женщину с ребенком на другой берег. А, возможно, эти трое – семья, которая отправилась к новым берегам в поисках лучшей жизни. Погода ясная, вода в реке спокойна. Ничто не предвещает беды. Но и радости в карте нет. Символика. Печальная поза пассажиров говорит о том, что бегут они не от хорошей жизни. С другой стороны, возможно, на реке свежо, и им просто-напросто холодно. Мечи в лодке, перекрывающие людям обзор, символизируют отягощенность прошлым. Река – путь. Неясность очертаний берега – неизвестность впереди. Общее значение. Суть карты – путешествие, перемещение, смена локации. Но путешествие – это или вынужденное, или необычное. Мы покидаем привычную колею, выходим из ситуации, которая нас тяготит, в неизвестность. В целом аркан трактуется как выход в другое пространство. И оно может быть как физическим, так и психическим. В позитиве – прямое положение. Старт без уверенности. Новый курс. Выход из зоны напряжения. Смена образа жизни. Переезд, эксперименты, исследования. В негативе. Перевернутое положение. Уход от реальности, от мира или из жизни. Поиски в ложном направлении. Кризис неизвестности. Шестерка мечей в раскладах. Отношения. Новые отношения, переезд к партнеру, изменение сложившихся отношений, разлука, безболезненное расставание как результат постепенного угасания чувств. В негативе – внутренняя отгороженность друг от друга, одиночество вдвоем, неверность. Работа и финансы. Новшество, стартап, освоение новой специальности или новых рынков, смена работы, должности или направления деятельности, удаленная работа, командировка. Финансовое положение не удовлетворяет. В негативе страх поменять опостылевшую работу, неверная оценка ситуации. Здоровье. Необходимость смены обстановки или схемы лечения. В негативе неверное лечение, обострение хронических заболеваний. Личность. Пытливый ум, легкость на подъем, склонность к самоисследованию. В негативе предрассудки, узколобость, боязнь нового. Ключевые слова. Отъезд, переезд, дистанция, дальняя дорога, другой берег, отказ от прежнего, смена курса.